Погружаясь на дно, Удалов стал барахтаться, надеясь отыскать входное отверстие, но в темноте он не мог определить не только направление к двери, но и такие элементарные понятия, как верх и низ. Сознание его помутилось, и он безжизненно опустился на дно. И в этот момент в ушах Удалова, открытых теперь пониманию любого галактического языка, прозвучали отчаянные проклятия. «Кто посмел нарушить мой покой? Кто не дает мне спать? Я буду жаловаться!» Удалов хотел было ответить, что нуждается в срочной помощи, но в рот хлынула сладкая жидкость, и он потерял сознание. Очнулся Удалов в коридоре, куда его вышвырнул разозленный сиропа-дышащий обитатель номера 302-12. Пухлая женщина с добрым лицом делала ему искусственное дыхание. Когда Удалов окончательно пришел в себя, женщина, оказавшаяся уборщицей, объяснила Удалову его ошибку, чуть не ставшую трагической. Вместо северного крыла он попал в западное. Затем она любезно проводила его до нужного номера. По дороге женщина обещала Удалову выстирать и погладить одежду, а также достать новую папку и мандат взамен потерянных. Они благополучно добрались до нужной комнаты, небольшой, уютной, с окном во двор. Уборщица отвернулась, пока Удалов раздевался и закутывался в одеяло, а Корнелий, передав ей вещи, спросил растроганно: «Скажите, добрая женщина, как я могу вас отблагодарить?» «Я рада помочь человеку», — улыбнулась женщина. «Ведь мы, земляне, здесь в ничтожном меньшинстве». «Как же так?» — не понял Удалов, который полагал, что он первый землянин в этих краях. «Мы с Атлантиды», — сказала простодушно женщина. «Когда наши тонули, давно это было, мимо пролетала летающая тарелочка. Тех, кто еще плавал, они подобрали, а потом сюда переселились. Мы прижились, сельским хозяйством занялись, размножились. Но по родине скучаем. Как там у нас? Нашли Атлантиду?» «Честно скажу, нет. Даже сомневаются, была ли она», — ответил Удалов. «Была, милый, была, как не быть», — сказала уборщица и покинула Удалова, который за время ее отсутствия принял душ, привел себя в порядок и даже внутренне улыбнулся своему приключению. Ведь расскажешь такое на земле, засмеют. Когда Удалов вышел из ванной, его белье и костюм уже висели в чистом, отглаженном виде на спинке кресла. Уборщица стояла, отвернувшись к окну. — Вы так добры, — сказал Удалов. — Не надо благодарности, вот только... — Продолжайте, продолжайте, — поторопил женщину Удалов. — Дочка у меня пропала, — сообщила женщина, заливаясь слезами. «Единственная моя радость, девочка моя драгоценная, полетела в соседнюю звездную систему в институт поступать и пропала. Дорогой Корнелий Иванович, памятью наших общих предков прошу, погляди на фото моей Тулечки, а вдруг...» И женщина, не оборачиваясь, протянула Удалову небольшую любительскую фотографию, на которой несложно было узнать таинственную красавицу, которая объяснялась Удалову в любви на Альдебаране. «Ах!» — сказал Удалов и замолк от взорвавшихся в нем чувств. «Что?» — воскликнула несчастная мать, обернувшись к Корнелию. «Я чувствую, что вы ее видели». «Да, она подошла ко мне на Альдебаране и объяснилась в любви». «Так просто и подошла?» «Это и удивительно». «Первая подошла?» «Первая». «Мерзавец ты, Удалов!» — возмутилась уборщица. «Хоть и земляк по происхождению. Моя дочь думает только о генетико-математической лингвистике в области футурологии и никогда, повторяю, никогда не подойдет к незнакомому мужчине». «Вы, конечно, извините, я, может, и заблуждаюсь, может, просто очень похожая девушка, но на меня она произвела неизгладимое». Уборщица из Атлантиды вырвала из рук Удалова фотографию и выбежала из номера. Удалов постоял посреди комнаты, тяжело вздохнул, пожал плечами и сказал вслух: «Нет, это не ошибка». Голубые призывающие глаза стояли перед его мысленным взором. Впервые в жизни Удалову захотелось написать стихотворение о любви. Он даже стал искать бумагу и карандаш, но в этот момент в дверь постучали.